Совет. Принципы создания историй. Некоторые авторы говорят, что написать роман труднее, чем рассказ, в то время как другие с ними не согласны. Это зависит от особенностей каждого писателя. Однако нужно понимать, что связь между желаниями и препятствиями главного героя часто влияет на объем произведения. Если желания главного героя велики и на пути у него немало препятствий, история становится полноценным романом. Сильное желание означает, что цель, к которой стремится персонаж, настолько сложна, что ее невозможно достичь за короткий срок. Поскольку главный герой, отчаянно желающий чего-то, не должен легко это получить, препятствие должно быть таким же сильным, как и стремление. Только тогда получится создать драматический эффект и оказать влияние на главного героя, когда он, наконец, достигнет того, чего хочет. И наоборот, если желание невелико, препятствия будут просты. В этом случае получается небольшой рассказ. Начинающим писателям бывает трудно определиться с объемом произведения, и масштаб желаний главного героя поможет в этом. Давайте потренируемся улавливать маленькие, незначительные желания в повседневной жизни. Это поможет в создании коротких рассказов. Это легко заметить в манге Наоки Урасава «Ночной голод». Глубокой ночью группа пациентов пытается незаметно сбежать из больницы. Почему они хотят тайно покинуть больницу? Причина вскоре становится ясна. Все дело в том, что рядом есть вкусная раменная, которая открыта только ночью. Пациенты не спят из-за запаха рамена, проникающего сквозь щели в окнах, но выйти и поесть не могут. Перед больничной палатой ждет страшная армия медсестер. Правда, и желание пациентов отведать рамен велико. Те, кому удалось сбежать из больницы, составили тщательный план. Однако до раменной перед автобусной остановкой еще далеко. В это время появляется отряд медсестер, которые перехватывают некоторых пациентов. Благодаря жертвам кому-то удается вырваться вперед. В последний момент пациенты, наконец, заходят в раменную и удостаиваются чести съесть блюдо своей мечты. В «Ночном голоде» желание главного героя, пациента, звучит так. «Я хочу съесть рамен». Это маленькое желание, обычное и легко осуществимое. Причина, по которой это ничем не примечательное желание может переродиться в историю, заключается в существовании препятствий на пути к его исполнению. Препятствием становится противодействие со стороны медсестер, поскольку главный герой — пациент, поступивший в больницу. Медсестры следят за диетой пациентов, отказывают в выходе на улицу по уважительным причинам. Таким образом, автор создал отличный рассказ с небольшими повседневными желаниями, которые можно легко упустить из виду. Вот почему автора Наоки Урасаву хвалят как мастера. Принципы — это не законы. Возможно, в мире истории нет законов. Законы имеют четкие, правильные и неправильные ответы. Однако, когда мы говорим о принципах, то имеем дело с причинами или общими факторами, а не с правильными ответами. Поэтому если вы полностью понимаете принцип, то можете его не придерживаться. Игрок SM, автора Ранто и сегодняшняя шоу-шутка Сон Хаги — хорошие примеры писателя, понимающего принципы жанра, который превращает историю в комедию. Сегодняшняя шоу-шутка показывает двух типичных персонажей любовных романов. Главные герои из семьи Чеболей, а главная героиня из обычной. Они впервые встречаются в школе, где учатся только избранные. Главного героя привлекает простая, но уникальная, по его мнению, главная героиня, однако свой интерес он выражает странным образом. Мало того, что он постоянно придирается к ней по мелочам, так еще и максимально абсурдно угрожает, что она должна стать его личной рабыней, чтобы удержать ее. В большинстве романтических комиксов главный герой женского, мужского пола принимает предложение другого ключевого персонажа в силу неизбежных обстоятельств. Постепенно они сближаются, и любовь расцветает прежде, чем они это осознают. Однако в сегодняшней шоу-шутке после угроз главного героя героиня сразу же появляется в костюме слуги и восклицает: «Приветствую вас, мой господин». Это полностью разрушает ожидания читателей от романтического жанра. Игрок SM не ограничивается одним жанром, а изобретательно жонглирует разными. Каждый эпизод представляет полноценный вебтун с разным сеттингом, но персонажи одни и те же. Уникально и то, что авторы и персонажи, появляясь на страницах комикса, осознают, что являются частью истории. Некоторые главы представляют собой экстремальную драму, другие рассказывают о зомби, третьи — мистические истории. Все с примесью различных клише. Если бы эти авторы не разбирались в принципах жанра, то не смогли бы правильно пародировать присущие им клише. Конечно, читателя это не рассмешит, это не просто шутка. В случае с романом «Голд Киви Бёд» «Умрите, будьте любезны», романтический жанр выбран только потому, что автор знал принципы романтики и жанра временной петли. Жанр, основанный на путешествиях во времени, где персонажи неоднократно переживают определенный период времени. Он создал хорошее произведение, разрушив типичную структуру рассказа. Возможно, вы тоже научитесь нарушать принципы, или, если хорошо в них разбираетесь, сможете творить добрые дела, придерживаясь этих принципов. Опасно заниматься чем-то новым без достаточного понимания основ. Автор хочет заставить читателя пережить ложную третью жизнь, а не свою собственную. Если у читателя получится расширить свою жизнь посредством истории писателя, можно сказать, что тот оказал влияние на аудиторию. И в этот момент мощным инструментом становится интерес, который читатели обычно испытывают. С помощью этого интереса автор обманом завлекает читателя в историю, как бы говоря: «Это ваша история». Писатель использует несколько инструментов, чтобы увлечь читателя. Обдумав такие вопросы, как «Насколько сильно главный герой хочет этого?» или «Достаточно ли сложно заполучить то, чего он желает?», вы сможете увидеть, использовали ли достаточно инструментов, чтобы доставить читателю удовольствие. Если в контексте вашей истории на этот вопрос вы ответите положительно, можно считать, что вы сделали первый шаг в создании правильного произведения. И уже потом можно отвечать на такие вопросы, как «Чего хочет главный герой?», «Почему он этого желает?», «Почему достичь этого сложно?», «Почему ему мешают?». История создается именно в таком порядке.